Константин Колоколов, Марина Кирьянова и их гости. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 27 июля, понедельник, и Радио России Иваново продолжает свою программу. Нам помогает звукооператор прямого эфира Александр Шкрет и мы, ведущие, Марина Кирьянова. И Константин Колоколов. Летняя пора – это каникулы у школьников и пора возникающих вопросов у родителей. С кем оставить ребенка, как объяснить ему основы личной безопасности и как убедить его не доверять незнакомым людям. Вот об этом будем говорить сегодня со старшей региона по направлению школы Лиза Алерт Натальей Милофетновой. Наталья, добрый день. Здравствуйте. Почему все-таки дети знают, что нельзя уходить с незнакомцами, но все равно попадаются на эту ловушку и идут, сами не знают куда, дают руку, разговаривают и мило общаются с незнакомыми людьми? Вот понятно, что ребенок – существо такое беззащитное, с одной стороны, с другой стороны, родители их учат, что не надо этого делать, а они все равно делают. Вот вам приходится общаться со школьниками, уж я не знаю, какой возрастной категории, но тем не менее, вот, скорее всего, наверное, с младшими школьниками общаетесь. Общаемся в основном с младшими школьниками, да, это возраст от 5 до 10 лет, до 5 класса, 5. Сейчас у нас также и ведется профилактика для подростков, но, к сожалению, сейчас мы попали в тот период, когда школы у нас закрыты были из-за карантина, поэтому нашу подростковую лекцию мы пока еще не ввели. По поводу, почему дети уходят с незнакомыми людьми, да, действительно, наверное, все дети знают, да, что с незнакомыми людьми уходить нельзя. Но немногие дети знают, кто именно эти незнакомые люди, кому нельзя доверять, к примеру. У детей, если их спросить, то в их представлении незнакомый человек, плохой человек, который может причинить какой-то вред, это страшный мужчина. Грязный, злой. Страшный, злой мужчина. А что-то из фильмов, да, из боевиков. Да, что-то из мультиков, из мультфильмов. Угу. Возможно, он даже будет в плаще, в шляпе, в очках. То есть это вот представление детей. Либо в школах, на наших лекциях они говорят о том, что я с вами пойду, со мной, например, да, потому что вы добрая. А как вы поняли, что я добрая, это? Да, вы меня знаете, 20 минут вот я лекцию провожу у вас. Ну вот они считают, что, например, я добрая, да, то есть со мной уйти можно. А вот, в общем-то, в их представлении незнакомый человек и злой человек, который может причинить вред, это именно вот такой вот мужчина. Страшный мужчина, да. То есть у них нет представления о том, что это может быть и женщина, это может быть и пожилой человек. Пожилой человек также может нести какую-то угрозу. Не обязательно это какое-то физическое, да, какое-то насилие, к примеру. Но просто были примеры, когда пожилые люди, они страдают зачастую деменцией. Да, и они просто бессознательно и, это делают. Да, они думают, что, например, это внуки. То есть была история в другом регионе, когда бабушка, подумав, что это внучка, девочку удерживала дома порядка 3 дней. То есть она не причиняла никакого вреда, она очень верила в то, что это ее внучка. И они ждали прихода родителей. Да, о состоянии девочки тогда. То есть девочка пришла к незнакомой бабушке, она тоже поверила, что она внучка? Или она чувствовала, что ей вреда не приносит? Не выпускала. Вот этих подробностей точно сказать не могу, потому что у нас в основном такие заявки, они без подробностей. Угу, да? То есть есть такая история по опросу в дальнейшем жителей, да, родители поняли, и полиция также поняли, да, где может находиться девочка, и вот как бы она находилась там. Бабушка ее просто не выпускала из дома, она вот верила, что это внучка ее. То есть одна основная ошибка детей, то, что они не различают, где добро, где зло, они не понимают, да? Просто, что вот этот человек, он красиво выглядит, он ухоженный, он может быть с цветами, с конфетами, с игрушками, а он, оказывается, может быть плохим и может ему причинить вред, что-то случиться может. И то же самое, наверное, большая ошибка родителей. Мы не можем объяснить, кто из них плохой. Но тут дело, наверное, даже не в том, что плохой или нет, а в самом факте опасность-то в том, что ребенок может пойти с незнакомым человеком. Уважаемые радиослушатели, телефон прямого эфира 93-69-20. Вот тема, на которой мы беседуем, она уже понятна. Это уход детей с незнакомыми людьми, последствия этого и вот возможности поиска в этом случае. Наталья, как проходит вот эта лекция, собственно, и работа со школьниками, как строится сама беседа и какие результаты вообще от этой беседы, от этой учебы у детей должны сформироваться? У нас формат беседы, то есть нас приглашают в школу, мы приходим с лекции, лекция у нас длится один урок. На наших занятиях мы рассказываем детям о том, что делать, если ты потерялся, так же, как общаться с незнакомыми людьми. Наша цель – донести, да, до детей, что делать в таких ситуациях, что не нужно бежать, да, нужно успокоиться, остановиться. Про незнакомых людей мы также рассказываем о том, что самый безопасный человек, к которому можно подойти, если вдруг попал в беду, к примеру, потерялся в незнакомом городе, то лучше всего обратиться к прохожему с ребенком. Вот, то есть не к бабушкам, не к прохожей с ребенком, не да, к одному человеку, а человек с ребенком. Человек с ребенком мы рекомендуем, да, это так. Наша цель их, соответственно, детей научить этому. Понятно, что как бы, мы им доносим информацию, урок длится 45 минут, мы ушли, да, но для того, чтобы у детей это закрепилось в голове, необходимо все-таки, чтобы родители также проводили беседы и беседы. Желательно постоянные, да, и, возможно, на каких-то примерах показывали, возможно, в мультиках, да, там объясняли, вот если такая ситуация получается, что, к примеру, там ребенок ушел с незнакомым человеком в мультике, к примеру, да, чтобы объясняли, что так делать нельзя. Или, может быть, на примерах показывали как-то, что где человек все-таки плохой, а где хороший. И надо также различать свой чужой. Но вот, к сожалению, статистика очень печальная. Я знаю, что по многим городам в разное время, я не говорю про этот год, в разные года, по разным городам, волонтеры Лиза Алерт проводили социальный эксперимент. На детских площадках, детских парках, я знаю, что заранее договаривались с родителями, спрашивали обязательно разрешение, да, и подходили к детям, пытались детей увезти с детской площадки. К сожалению, статистика во всех городах очень печальная. По-моему, ну вот если брать в цифрах, 9 из 10 уйдет. Я один случай слышала, что практически 10 ушли. Остановился один, и только потому, что к нему подбежал старший брат. То есть и тот бы ушел. К сожалению, в этом году и в Иваново такие социальные эксперименты не проводились, вот именно Лиза Алерт. А несколько лет назад, я знаю, отдельные волонтеры проводили такой эксперимент, опять же, с разрешения родителей, они заранее спрашивали. Ситуация такая же. Все дети уходят. Кто бы что ни говорил, как бы мама не науськивала, что туда нельзя, со взрослыми и чужими не разговаривай, нельзя уходить, ты будешь здесь. Все равно, к сожалению, уходят. Действительно, у них нет вот этого ощущения опасности. Они играют на детской площадке, на которой гуляют каждый день. Они, возможно, видят каких-то знакомых людей. Но как знакомых? Они этих людей видели вчера, позавчера. То есть они ему чисто внешне уже примелькались. И основной шок, конечно, проходит у родителей, когда они видят, что ребенок взял и пошел. Вот это самое страшное. Потом зареванная мама обнимает своих детей и начинает объяснять. И самое обидное, не обидное, самое страшное, что дети так и не поняли, что могло произойти. Ну, это, наверное, вот в психологии ребенка заложено, что он доверчив, да? И если к нему обращаются доверительно, то он этим же отвечает. Для ребенка уже человек, он считает знакомым, если, к примеру, взрослый человек обращается к нему по имени, то есть ребенок уже предполагает, что, скорее всего, это для него знакомый человек и тот человек, которому можно доверять. То есть просто нужно объяснять, что знакомые люди – это точно те люди, которым можно доверять. Это, вот, например, мама, папа, родственники, да, там ближайшие родственники. Но это точно не сосед. Я не говорю о том, что их надо бояться, но просто если, к примеру, подходит сосед или даже, возможно, коллеги по работе, там говорят, что там мама попросила отвезти к бабушке и так далее, да, то есть ребенок должен понимать, что он сначала должен спросить разрешение у родителей, стоит ли идти, действительно ли они попросили, например, этих людей их отвезти к бабушке. Ну и здесь также работает кодовое слово, то есть если этот человек незнакомый, и действительно нужно так, чтобы этого ребенка отвели к бабушке, ну или там к маме на работу, куда угодно, да, он должен, незнакомый человек должен назвать кодовое слово. Кодовое слово придумывает ребенок вместе с родителями. Конечно, дети помладше возрастом, они этим кодовым словом, этим секретом, они успешно делятся со своими друзьями, но нужно им говорить о том, что вот если ты этот пароль рассказал, кодовое слово, да, другу, например, то его нужно обязательно поменять, потому что ты уже секрет свой рассказал, да, то есть секреты мы храним, тайны храним, никому не рассказываем. И вот это кодовое слово, оно может помочь при общении с незнакомыми людьми проверить, действительно этот человек знакомый или нет. Такая игра в шпионов. Да, ну и, соответственно, позвонить также родителям, уточнить, действительно ли должен там какой-то дядя или тетя нас отвезти, отвезти за руку или в машину посадить нас, да. И мы учим также детей, что к незнакомым людям в машину садиться запрещено, только с разрешения родителей. Поэтому если родители не разрешают садиться, да, в машину, в общем-то, предварительно нужно позвонить в любом случае родителям и уточнить, стоит это делать или нет. Вот вы говорите позвонить. Понятно, что сейчас уже у детей даже в детском саду уже есть телефоны, да, и вот это вот, вот этот звонок родителям, потому что вот в мое время, конечно, это был какой-то нонсенс, да, потому что телефонов ни у кого не было, и вообще их ни у кого не было, и никто ни у кого ничего не спрашивал. Но, наверное, тогда и время было немножко другое, это было там 40 лет назад, 50 лет назад, о чем мы говорим. Вот. И с другой стороны, насколько участились случаи вот каких-то таких вот действий враждебных относительно детей? Часто детей уводят, воруют, вот, ну, в таком понимании. Насколько эти случаи участились или они вот в каком-то сравнимом количестве находятся с прежними временами? Я, наверное, скажу именно по всей России, по ситуации по нашей России, да, потому что у нас в регионе, да, слава богу, детей очень мало, если они пропадают, то очень мало. Но расслабляться не надо. Расслабляться нет, не нужно, да. По всему региону, по всей России, если рассматривать, да, пропажи детей, это утопление. Я сразу же, да, расскажу причины. Это утопление, может быть. Это может быть также утопление детей в грибных ямах, особенно это дома, на территории дома, на территории школ. То есть эти выгребные ямы никто не закрывает, но какие-то они... Какие-то враждебные действия относительно детей, да, взрослыми. А что касается враждебных действий, то таких ситуаций не так много на самом деле. И это не та история, когда, например, подъезжает машина и, да, там котенка туда, как в фильмах, к примеру, да, бросает. Нет, здесь в основном это может быть сосед, например, это может быть компаньон, к примеру, да, коллега родителей. То есть вот такие моменты. Ребенок может не ожидать от того же соседа, что он его знает всю жизнь, но однако сосед его попросил помочь, то есть это просто история реальная, да, из другого города, когда сосед попросил ребенка помочь, и в итоге это все закончилось печально, то есть ребенок был убит. Это сосед. Угу. Человек, который человек, которому ребенок доверял. Мы поняли, что основная беда то, что дети не могут разграничить свой чужой. То есть надо объяснять постоянно, каждый день. Вот. И еще одна, я считаю, беда со стороны родителей. Мы все время говорим: дети активные, дети любят кричать. Чш, не кричи, ты не на улице, здесь надо потише. И мы самостоятельно убираем из них вот этот инстинкт крика. И в момент опасности, к сожалению, дети перестают кричать. Да, все верно. Нужно учить ребенка кричать, потому что зачастую, да, мы говорим детям: не кричи, это неуместно. Но и в связи с этим ребенок не может кричать. Он просто этого не умеет делать. Им нужно разрешать и просить, чтобы они кричали. И в случае опасности, да, чтобы они, даже не боясь, смело могли покричать, обратиться за помощью, да, сказать, что мне угрожает опасность. Тем более, если это происходит в каком-то общественном месте. Да. К сожалению, да. То есть вот дети из-за нас, взрослых, к сожалению, теряет вот этот навык крика. Я даже читала такой способ: вместе со своим ребенком уйдите в поле, уйдите там, где нет людей, и просто кричите. Кричите сами, кричите ребенка, и как можно чаще это делайте. Разрешайте им кричать, потому что в случае чего, в случае опасности, он сможет покричать, и тебя услышит. Мы продолжаем свою программу. Я напомню, что у нас в гостях старший региона по направлению школы Лиза Алерт Наталья Милофетнова. Наталья, мы говорим сегодня о безопасности детей, в том числе о том, что необходимо прививать детям определенное недоверие к незнакомым людям. Чему, собственно, и служат ваши уроки, ваши школы с детьми. Каким образом строится это занятие? Вы приходите в школу, ну, понятно, что по предварительной договоренности с ее администрацией, у вас в распоряжении 45 минут академический час для того, чтобы объяснить детям, что вот нужно себя именно таким образом вести с незнакомыми людьми. Как строится это занятие? Наше занятие строится в формате беседы, такая некая игра. Да, то есть мы рассказываем детям. Это неформальный рассказ о том, что вот это нужно делать, это не нужно делать. Нет, да? То есть это игра какая-то... У нас такая игра путешествия. То есть мы в процессе нашего занятия, да, путешествуем сначала по торговому центру. Там мы учимся, что делать, если потерялся в торговом центре. А потом мы из торгового центра перемещаемся на улицу. Там мы теряемся и... То есть мы рассказываем о том, что делать, если потерялся на улице, к кому обратиться, как вести себя. Потом мы едем на транспорте и так далее до дома. Вы разбираете определенные ситуации. Ситуации, да. Вот что нужно делать, если ребенок потерялся, а это зачастую бывает, и, ну, не то, что это не так страшно, но это вообще стоит нервов и детям, и родителям, то, что вот когда он потерялся в торговом центре. У нас достаточно большие торговые центры, и иногда там и взрослые теряются. Родители расходятся с детьми, и зачастую слышишь объявление о том, что вот ждет ребенок там где-то в администрации, на стойке администрации. Что им делать, что вы рекомендуете делать детям? Самое главное, самое первое, что должны сделать дети, это остановиться. То есть бежать никуда не нужно, остановиться, успокоиться, осмотреться по сторонам, посмотреть, поискать глазками, может быть, родители где-то рядом, да, просто зашли в соседний магазин. Далее покричать погромче, да, может быть, родители услышат, если они совсем далеко не ушли. А в нашей игре, в нашей лекции у нас дети забывают дома телефон. То есть они у нас путешествуют без телефона. Без средств связи. Так. Поэтому в торговом центре они у нас вот это делают, да, то есть кричат. И далее они должны обратиться к продавцу, к кассиру, к охраннику. То есть мы спрашиваем... работнику. К работнику. Сотруднику торгового центра. Для да. детей... Какому-то, сотрудник да. торгового центра является также уборщицей, к примеру. Но мы все-таки рекомендуем это вот охранник, продавец, кассир, потому что у них ну, есть да. бейдж, у них люди, есть, да? да, у них есть какое-то обозначение, что это точно сотрудник да, торгового центра. Обязательно это должны быть люди, которые находятся. Вот они остановились, дети, посмотрели, нашли глазками охранника и продавца. То есть к ним они должны подойти к ближайшим. Не нужно, если они потерялись на первом этаже, идти на четвертый и подниматься, да, чтобы этих людей найти. То есть где потерялись, там они этих людей ищут. И далее уже нужно подойти и сказать, что я потерялся, да, и, как правило, это по громкой связи объявляется. И, соответственно, никуда не уходить, ждать, когда родители придут. Здесь простой алгоритм. Дети, в принципе, все знают, но вот в основном они начинают бегать в торговом центре. Вы спрашиваете у них, кому-то приходилось бывать в такой ситуации? Вот, ну, кто-то терял в торговом у центре? У детей вы спрашиваете, да, терялись они? Да, мы перед началом урока всегда спрашиваем, кто где терялся, и в торговых центрах терялись большинство детей. Даже, наверное, редко кто не терялся. Там в больших магазинах терялись, наверное, все. И что они рассказывают? Какие были их действия вот до ваших уроков? Или вы не разбираете их действия? Рассказывают, также разбираем, да. Кто-то боялся, плакал, бегал. Угу. Но кто-то, видно, что родители с кем-то из детей да, проговаривают эти ситуации. То есть я не паниковал, я оставался на месте, либо я уже сразу же обращался к охраннику, они меня по громкой связи объявили. То есть с некоторыми детьми видно, что родители работают. Ну вот наша сегодняшняя беседа, она на то и направлена, чтобы лишний раз родители, может быть, родители родителей напомнили о том, что вот нужно с детьми с достаточно раннего возраста вести такие беседы. Беседы на вопрос о том, что делает ребенок, когда он потерялся, беседы о том, что нельзя и не нужно доверять незнакомым людям незнакомым, как действовать в этих ситуациях. Уважаемые радиослушатели, напомню, телефон студии прямого эфира 93-69-20. Если вы попадали, если ваши дети попадали в такую ситуацию, звоните нам, участвуйте в нашем разговоре. Хорошо, торговый центр мы более-менее с вами. Да, а вы еще отметили, когда потерялся на улице, там другие действия должны быть? Да, разобрали, да. А вот улица, да. следующий этап. Почти то же самое, да, также остановиться, осмотреться и покричать. И далее, так как тоже нет мобильного телефона, да, это в случае вот с нашей лекцией, нужно подойти к незнакомому человеку, и лучше, если это будет человек с ребенком. Угу. Как я уже говорила, да, что также дети говорят, что они еще подойдут к бабушкам, к дедушкам, но не самым возрастом, да. К пожилым, да, людям. Ну, лучше это будет, если человек с ребенком. И далее нужно сказать, что я потерялся, и попросить позвонить. Угу. И в процессе также нашей беседы мы просим детей, если они не знают номера мобильных телефонов, а они, как правило, не знают, сделать с родителями как домашние задания карточки с номерами родителей в случае, если ребенок потеряется, то есть чтобы он мог назвать свой номер телефона и попросить позвонить. И обязательно ребенок должен поговорить с родителями, то есть это не прохожий с ребенком, например, разговаривает, да, а ребенок говорит о том, что потерялся. Ну и также... То есть он должен узнать голос своего родителя и поговорить с ним по этому телефону. Здесь мы рекомендуем также использовать кодовое слово, потому что прохожий с ребенком это тоже хорошо, да, но неизвестно, кому он может набрать. И в случае все-таки подстраховки ребенок должен спросить кодовое слово и у человека на другом конце провода, да, скорее всего, это мама. И если мама называет кодовое слово, то рассказать, да, о том, что потерялся, и чтобы родители пришли и забрали. Но при этом ребенок не должен уходить никуда с места. То есть если даже незнакомый человек с ребенком просит или говорит о том, что я давай отведу, я тебя знаю, и знаю, где ты живешь, и отведу тебя, никуда с ними не ходить. То есть оставаться на месте и ждать родителей. То есть основной момент, когда ребенок потерялся на улице или в торговых центрах, да, это первое – успокоиться. Не надо бегать на соседнюю улицу, на верхние этажи. Надо успокоиться, остановиться, оглядеться. Покричать родителей, если не докричались, то дальше действие, если это торговый центр, то обязательно продавцы или кассиры, охранники, обратиться ко взрослым. Если это улица, то если нет людей в форме, да, полиции рядом нет, то люди с детьми, к ним доверие все-таки побольше. Да, все верно. Ну, вот еще такой вариант: если у ребенка есть мобильный телефон, да, но каким-то образом он не может связаться с родителями. Вы даете рекомендации, куда ему нужно позвонить? Если не могут связаться с родителями, ну, скорее всего, есть бабушки, дедушки, да, ну, либо можно позвонить. Я думаю, что если это экстренная ситуация, ребенок и правда потерялся, все-таки стоять на месте и позвонить в 112 службу. Ну, тут тоже телефон, который един для всех, собственно, да, потерявшихся людей. Да, служба, и там также, то есть вызовут полицию, да, и ребенку помогут в любом случае. Также номер 112 мы с детьми. Мы рассказываем этот номер, не все знают. Есть еще один очень интересный момент. Мы сегодня отметили то, что родители сами в процессе воспитания детей говорят, что нельзя шуметь. Вот мы про крик уже сказали, да? А еще в процессе воспитания сами родители говорят, что взрослым надо помогать. А я знаю, что есть такой очень важный акцент, что надо научить своего ребенка говорить «нет» взрослым. Вот когда проводите свои уроки со школьниками, все ли они могут сказать «нет»? «Нет, я не пойду», «нет, конфету мне не надо». Не все, конечно, могут сказать «нет». Вообще, да, совет родителям обязательно научить говорить детей «нет». Да, мы учим всегда, и нас учили, что взрослым нужно помогать. Но Мы должны понимать, что взрослый человек, он не попросит помощи у детей. Да, и вроде как тут поступить, как быть, да, если ребенка нашего, ну, к примеру, возьмем пожилого человека, да, который попросит ребенка донести, например, сумки до квартиры. Ну, до квартиры ходить не нужно, естественно, да. А как тут быть? То есть можно сказать ребенку о том, что если вдруг попросили, да, донести сумки, то нужно это сделать до подъезда. Дальше ходить не нужно. Сказать просто о том, что мне мама дальше не разрешает ходить. То есть ребенок и помог, и не пошел дальше. Да? То есть какие-то ситуации вы оговариваете. То есть вот есть такая ситуация, помощь человеку, незнакомому, в том числе пожилому, нужно сделать вот так. Да? Есть какая-то схема действий. Такие моменты мы в основном проговариваем с родителями на родительском собрании. У нас есть еще лекции для родителей. Да, мы эти моменты все-таки с родителями больше проговариваем. С детьми у нас вот разговор немножко другой. Но здесь лучше, чтобы родители доносили эту информацию, что взрослым помогать, как бы. Им можно помогать, да, но в определенной степени. Вот поэтому, то есть в основном мы это все с родителями проговариваем. Но мы еще дойдем тогда до родителей, да. Следующая ситуация, которую вы моделируете в разговоре с детьми, это они теряются в транспорте, да? Да, в транспорте это ситуация, когда ребенок успел в автобус. Да, родители не успели. И другая ситуация, когда... Не успел выйти, да. И что нужно делать? Оставаться на месте. Если, например, ребенок остался на остановке, родители уехали в автобусе, то оставаться на остановке и ждать, потому что родители в любом случае будут искать ребенка. Вернуться, да. То есть важно помнить, что родители ищут детей, а не наоборот. И оставаться на месте. Если ребенок уехал на автобусе, например, а родители остались, то выйти на следующей остановке и также ждать родителей, потому что родители также поедут следом. То есть это просто важно проговаривать с детьми, моделировать эти ситуации, что делать нужно. То есть чтобы они не бежали за автобусом, там, не шли сами искать, потому что дети в основном, вот они представляют себе так, когда их спрашиваем, а что вы будете в этой ситуации делать? Я побегу за автобусом, или я, например, пойду искать сам родителей, или я пойду домой. Но в этих ситуациях как бы, поиск может затянуться надолго, нежели они бы остались на остановке и ждали родителей. Ну вот как раз и следующий вопрос. Как дети реагируют на то, что вы с ними беседуете, насколько они фантазийны в своих предположениях о своем поведении, и насколько они правильно говорят о том, как себя вести. Вот дети имеют представление, как спасать самих себя? Опять-таки, есть дети, с которыми проговаривают эти, да, ситуации, то есть они говорят правильные вещи, знают, как себя вести. Есть дети, с которыми, возможно, разговаривают родители, но вот они больше, да, фантазируют, например, там, да, я при встрече с незнакомым человеком, например, его побью, такие вот, как бы, да, или там, если я потерялся в лесу, то там тоже какие-то вот, там я запущу шалаш ракеты, построю, вот, да, вот эти вот такие фантазии, да. Вот, ну, в основном, конечно, дети все-таки прислушиваются, им интересно, и они запоминают, и потом в конце урока они все-таки это еще раз проговаривают, подходят, делятся историями, им видно, что интересно. И потом по отзывам родителей, то есть рассказывают, что дети приходят домой, начинают учить этим урокам, основные правилам правила. Бабушек, дедушек, своих родственников, мам, пап. То есть они рассказывают о том, что они учили. Они рассказывают, что они узнали, да, и... Даже не то, что рассказывают, а учат, наверное. По отзывам мы понимаем, что все это не зря, и что дети все-таки запоминают то, что мы говорим. Ну, теперь перейдем к разговорам со взрослыми, да, потому что вы говорите, что вы также бываете на родительских собраниях и проводите там беседы. Вот насколько родители, они понимают важность вот этих бесед? Им важно, потому что они нас приглашают, да, чтобы послушать, потому что, ну, мы напрямую, наверное, да, вот как бы наш отряд занимается поиском пропавших людей из первых уст, наверное, это более интересно послушать. И, ну, раз приглашают, значит, им важно и не безразлично безопасность. Но они просят, детей. Например, перечислить ситуации, в каких дети терялись и что они делали и так далее, чем вообще это чревато. То есть их убеждает то, что вы знаете, чем это может закончиться. У нас обычно бывает, что в процессе разговора мы какие-то истории можем рассказать, и родители, когда слышат такие истории, они даже никогда не задумывались, что такое может произойти с детьми. И иногда, да, иногда просят, иногда и дети тоже на наших страшилки, лекциях. Сказать, да? Здесь дети, наверное, их вот истории в основном с лесом. Ему очень нравится, а родители, да, когда им рассказываешь о том, что бывают всякие истории, да, то есть они даже и представить не могут. Они, наверное, эти школьные чаты сейчас часто, да, истории такие бывают, что ребенка может украсть только, например, машина, это мне и женщины с ребенком. Но на самом деле это не так, и когда они слышат истории реальные, которые происходят, они, конечно, начинает задумываться о том, что и по-другому может быть. Да, начинается вот учебный год, сентябрь, или заканчивается учебный год, и по весне эта волна. И вот в школьных чатах, в чатах в детском саду родительских возникают вот эти истории, что ездит темная иномарка, затонированные стекла, что выкидывают котенка, просят котенка поднять. Там вот эти вот темные страшные истории из года в год. Понимаешь, что это уже было, уже читали сколько раз, но каждый раз там где-то звоночек такой этот, надо повнимательнее быть, надо быть поосторожнее. А реальность очень сильно отличается вот от этих фантазийных историй. Может быть, не фантазийных, может быть, действительно, когда-то где-то это было. Но просто вот из года в год нам вот рассылаются вот эти истории, что темная машина, что вот все так коварно, страшно. И красиво. Да. Ну, на самом деле, если опять-таки брать статистику, да, почему пропадают дети, что с ними происходит. То есть в основном это, как я уже говорила, утопление. То есть это либо вода, выгребные ямы, да. В лесу теряются дети. Ну, слава богу, в основном все, да, успешно находятся, найдены живы, да. А в подростковом возрасте это, как правило, самовольные уходы из дома. То есть вот таких ситуаций, когда подъезжает машина, из нее выпадает котенок, ну, таких ситуаций не было. То есть возможны такие, да, если брать другие регионы, истории, да, когда сосед, например, который ребенок долго знает, он может, просто попросив помощи, ему причинить вред. Либо если, например, вспомнить историю Костромской области, да, когда также сосед держал ребенка у себя в квартире. То есть это вот такие моменты. В начале передачи про бабушку, да, вот бабушки, да, заболевание с памятью, и вот она подумала, что это ее внук. То есть вот истории, они вот такие, чтобы они даже, наверное, страшнее, чем выдуманные, да, потому что они прозаичнее. Потому что это конкретные люди, это конкретная ситуация. Вот хороший навык и вообще хорошее вот такое начинание, это когда в школах, в начальной школе предлагают нарисовать ребенку с родителями схему движения от дома до школы и ее разобрать с родителями, где какие опасности могут подстерегать ребенка. Да? Вот вы говорите об этой схеме, нет, или у вас какие-то другие доводы есть? В нашей лекции для родителей, да, мы об этом говорим. Мы говорим о том, что... Но это уже сама школа делает даже вот по инициативе учителей. Да. Есть, да, такой маршрут. Но и, в принципе, с ребенком в любом случае всегда надо проговаривать о том, что даже если это путь до школы, например, или путь до секции и так далее, то есть чтобы они выбирали безопасный маршрут, пусть он будет длиннее, но он будет безопаснее, более освещенный, многолюдный, чтобы там, да, но это точно не гаражи, и даже если он будет короче, лучше выбрать безопасный маршрут. То есть мы также и это проговариваем с родителями. Мы сегодня много говорили о том, что делать ребенку, как его учить себя вести, что надо делать, что они делают, как правильно. А что делать взрослым? Когда начать паниковать, если он из школы вовремя не пришел? Паниковать, я понимаю, надо сразу, да? Когда надо действовать и что надо делать? Куда надо звонить, куда писать, куда бежать вообще? Если родители понимают, да, что в назначенное время ребенок не пришел, то есть это не свойственно ему, то нужно беспокоиться сразу же. Нужно позвонить учителю, знакомым, родителям, друзей. Не нужно думать, что это неудобно. Mm-hmm. Да? Лучше потом уже, когда ребенок найдется, да, что с ним все хорошо, там, извиниться или там, поблагодарить за беспокойство, но начинать искать нужно сразу. Сразу же нужно подавать заявление в полицию. Это касается, в принципе, любой пропажи. Да? Не нужно ждать 3 дней, потому что многие думают, что вот сейчас нужно подождать 3 дня, и потом... Нет, начинать искать нужно сразу, а ребенка тем более. В первые сутки шанс, что все закончится благополучно, ну, равен гораздо где-то 80%, выше. Да, и с каждым днем, естественно, шансы уменьшаются. Поэтому заявлять о пропаже нужно сразу. Ну и нам также можно звонить на горячую линию, она у нас бесплатная, заявлять о пропаже. Первое действие – это позвонить всем, в школу узнать, был в школе, не был, с кем пошел, позвонить друзьям, позвонить родителям друзей, а вдруг действительно заигрался, у кого-то в гостях сидит, а родители того ребенка и не подумали, что не предупредил, что его уже ищут. Сначала этот круг, а потом уже позвонить в правоохранительные органы. Да, 112. Заявить в полицию, да, что ребенок пропал, его нет. Ну, как бы лучше сразу начать поиски, угу, ничего угу. страшного в этом нет. Если это не свойственно, конечно, да, ребенку, но в любом случае. Но все равно первый звонок – это вот 112, да? Это не надо вам сразу звонить? Можно параллельно и нам параллельно. Сразу, да. Но мы в любом случае начинаем нашу работу, мы взаимодействуем с полицией, и после разрешения полиции мы также приступаем к поиску, начинаем работу. Мы взаимодействуем с полицией. Я напомню, что у нас сегодня в гостях была Наталья Милофетнова, это старший региона по направлению школы Лиза Алерт. Наталья, еще 2 слова в заключении нашей беседы. Что нужно донести до ребенка, чтобы он знал, что вот так именно нужно себя вести с незнакомыми людьми? Нужно донести, что если, к примеру, незнакомый человек просит, не знаю, куда-то отвезти и так далее, то есть он должен предварительно спросить у родителей разрешение пойти куда-либо. То есть для него он должен понимать, что пойти можно только с мамой, с папой, например, с родственниками, да, там с бабушкой, с дедушкой, а с незнакомыми людьми только с разрешения можно ходить. Спасибо большое, что были у нас. И я напомню, что выход в эфир обеспечили звукооператор прямого эфира Александр Шкрет и ведущие дневной программы Марина Кирьянова и Константин Колоколов. Спасибо, что были с нами. Радио «Россия Иваново» продолжит свою работу в 18:10. Всего вам хорошего дня. До свидания. До свидания.